Фёдор любил ездить в Москву ночными поездами. Нравилось засыпать под стук колес, мерно покачивающимся в вагоне. Нравились стальные подстаканники и темный тягучий чай. Злые языки утверждали, будто проводницы для цвета добавляют соду, чем экономят на заварке. Но Фёдор все равно пил железнодорожный чай и потом с удовольствием ложился на хрустящий, но все равно чуть влажный простыни спального вагона. Иногда везло с попутчиками, иногда не очень. Если попадалась женщина, то Фёдор деликатно выходил из купе и подолгу стоял у окна в коридоре, глядя, как болотистый лесок сменяется полем, потом проносится мимо ряд изб, то мрачно-бревенчатых, а то, наоборот, выкрашенных в веселенький голубой цвет, крепких или не очень, но с обязательно покосившимися синями. Зимой, а особенно поздней осенью, ночь накрывала землю рано, и в темноте угадывались только очертания домов, догорели уютным теплым светом одинокие окошки. А иногда и вовсе ничего не было видно. Зато летом солнце, давно ушедшее за горизонт, долго еще освещало небо чудесным и немного таинственным теплым светом, и видно было далеко, как днем. Наверное, ему просто нравилось быть пассажиром, хоть на несколько часов выпадать из привычного хода жизни, ни на что не влиять и не принимать решений. Но в этот раз секретарша взяла ему билеты на самолет. Несусветная глупость. Аэропорт далеко, приезжать надо заранее, рейс могут задержать или вообще отменить. И в итоге времени потратишь столько же, а нервов в 100 раз больше. Фёдор хотел выругать секретаршу за самоуправство, но сообразил, что лето, пора отпусков, все билеты раскуплены. А к кому обратиться, девчонка еще не знала. Вот и взяла на самолет, а теперь расписывает ему удобство авиаперевозок. В Москве его приняли так хорошо, что стоило потерпеть неудобную дорогу. Не сказали ничего определенного, но опытный аппаратчик Федор видел, что отношение к нему сильных мира сего неуловимо изменилось. Его приветствовали как своего, представляли руководителем, от которых прежде он удостаивался только милостивого кивка и принимали в откровенные до интимности беседы. Высокий чин из прокуратуры спросил, как здоровье не просто супруги, а Татьяны Ивановны. И это был красноречивый признак, что скоро его переведут в Москву. Опустившись в кресло самолета и пристегнув ремень, Фёдор закрыл глаза и погрузился в мечты о своей будущей московской жизни. Другая должность, другая специфика работы. Но он быстро вникнет, об этом волноваться нечего. Татьяна, ясное дело, поедет с ним. Губы подует, конечно, чтобы он понимал, на какие жертвы ей приходится идти ради семьи. Ну да, должность доцента кафедры истории университета ей в Москве вряд ли предложат. Придется искать что попроще, но мужа одного она точно не отпустит. Зато Ленка в Ленинграде останется. Что отлично, а то от ее скандалов с матерью дома сделалось совершенно невыносимо. Пусть поживет сама, хлебнет самостоятельности полным ртом. Может, начнет что-то проясняться в голове. Федор улыбнулся. Нет, пожалуй, до должности генерального прокурора ему не дорасти ни при каких обстоятельствах. Надо это понимать. Но попытаться стоит, а там как знать. Вдруг его славный путь будут еще ставить в пример будущим поколениям. Тут на ум пришла Гортензия Андреевна, и настроение испортилось. Вообще визит Ленкиной первой учительницы беспокоил, как гвоздь в ботинке. Вроде бы привык, претерпелся и забыл, но другой раз неловко наступишь — и ужалит. Старуха позвонила ему домой, потребовала аудиенции так, будто имела на это право. И в назначенный час явилась к нему на службу в компании опального Башмачникова и какой-то горы Мускулова с безмятежной улыбкой. Фёдор поморщился. К Башмачникову в их среде было двойственное отношение, что-то вроде корпускулярно-волнового дуализма. Его теории, в чем бы там они ни состояли, считалось модным обсуждать среди жен. И книга его тоже читалась с удовольствием, но сам Михаил Семенович был, что называется, не вхож. Слишком смелый, слишком неудобный, слишком опасный. Сходить к нему на прием — да. Пригласить в дом — нет, нет и еще раз нет. Заплатить за этот прием круглую сумму — пожалуйста. Оказать протекцию — ни в коем случае. Фамилия его была на слуху не только из-за смелых идей, но и главным образом потому, что Башмачников был тем самым строптивым родственником Тумановых, не желавшим отдавать им дачу, и ленинградский бомонд отвергал его именно поэтому. Зачем вставать на сторону врага королей дефицита? Новая финская мебель всяко дороже, чем дружба с психиатром, пусть и доктором наук. Федор тоже не собирался портить себе жизнь невыгодной дружбой, но из любопытства хотел спросить, насколько обоснованными были притязания Башмачникова на тот участок и с какой целью он, отступая, засыпал землю каким-то говном. Жест, конечно, эффектный, но мало вяжущийся с образом интеллигентного человека. Но Башмачников заговорил сразу, с порога, и мысли о чужих семейных дрязгах тут же вылетели у Федора из головы. Он кивал, улыбался, а в груди поднималось что-то противное, холодное и липкое. Может быть, страх, а может, что-то еще. Федор попросил секретаршу сделать чаю, сам состроил максимально доброжелательную и заинтересованную физиономию, задал несколько вопросов, не столько из любопытства, сколько показывая, что вник, и заключил, что тема действительно важная, поэтому Башмачников может всецело рассчитывать на его поддержку. Если в городе вдруг появляется маньяк, то такие дела он берет под свой личный контроль, поэтому сотрудничество психиатров со следствием будет согласовано. После ухода Башмачникова Федор долго ходил по кабинету, смотрел в окно, и только к вечеру удалось слегка привести мысли в порядок, а успокоился он только на следующее утро. Вдохнул аромат свежемолотого кофе и овсяной каши на молоке и понял, что жизнь идет прежним порядком, и беспокоиться не о чем. Прошло без малого 20 лет, и те, кто знает правду, давно мертвы. А остальные пусть говорят, что хотят. Но все-таки вспоминать о той встрече было неприятно. Федор сел поудобнее в кресле и подумал, что маньяков хватает здесь и сейчас, и Башмачникову совершенно не нужно ехать за этим добром 20-летней давности на другой конец страны. Все обойдется. Он огляделся. Посадка закончилась. Сейчас стюардессы должны рассказать о правилах безопасности и раздать конфетки взлетные. У него даже рот наполнился слюной. Так захотелось кисленького. Но хорошенькая девушка в аэрофлотовской форме и с учительским пучочком на голове вдруг наклонилась к нему и вполголоса спросила, не согласится ли он поменяться местами с беременной женщиной. Федор встал. «Да, да, конечно». Отступив, он смотрел, как девушка усаживает на его место бледную женщину с огромным животом и опухшими губами. Вид у нее был такой, будто она начнет рожать через секунду. Федор поморщился. Вид женщин в интересном положении всегда вызывал у него тоску, но пришлось ждать, пока стюардесса отведет его на новое место. Хорошее настроение испарилось без следа. Новое место оказалось в самом конце, возле туалета. И Федор запоздало подумал, что мог бы отказаться. В конце концов, это не он запихнул в самолет бабу на сносях. То было ее собственное разумное решение. «Интересно, хоть кофе принесут?» Вздохнул он, устроил дипломат на багажной полке, посмотрел на соседку и расстроился окончательно. Девушка показалась ему некрасивой, скучной и серьезной, но он все равно поздоровался. Она кивнула и вернулась к чтению. Федор сел, пристегнулся, случайно взглянул на страницу ее книги и не сдержал удивленного возгласа. Девушка захлопнула толстый зеленый том. «Извините». «Нет, нет, это я виноват. Нельзя заглядывать в чужое чтение. Но я случайно». Она пожала плечами. «Мы слишком близко сидим, так что без вариантов. Вы читайте, читайте. А вы не будете шокированы?» Федор сказал, что он прокурор и всякое повидал. Так что картинки из учебника по медицине для него тьфу, в отличие от беременной женщины, которая, наверное, из-за этого сейчас родит. «Что вы! Я при ней не открывала. Роды принимать у меня сегодня в планах не стояло. Так можно я почитаю? Вы простите, у меня просто завтра сложная операция. Надо подготовиться». Федор прикрыл глаза. Может быть, задремал? Но вдруг так уютно показалось сидеть рядом с девушкой, слышать шорох страниц, едва различимый в ровном тихом гуле двигателей, что почудилось, будто он дома, Плечо девушки слегка касалось его плеча. Она, наверное, этого не замечала, а ему было очень приятно, будто рядом близкий и родной человек. Странное чувство, немного смешное в его годы, но Фёдор не открывал глаз, чтобы чары не развеялись слишком быстро. Подошла стюардесса, спросила, не хочет ли он воды или кофе. Видно, это была такая награда ему, что согласился поменяться местами. Фёдор покачал головой и спросил, может быть, что-то для дамы? Девушка сказала «нет, спасибо» и улыбнулась стюардессе. Тут Фёдор почувствовал, будто его затягивает в какой-то водоворот сила, о которой он пока знает только одно — сопротивляться ей почти невозможно. От улыбки лицо девушки преобразилось, может, и не стало красивее, но Фёдор понял, что никогда ничего в лучшей жизни своей не видел и не увидит. Теперь он пристально смотрел на неё и думал, как бы сделать так, чтобы она снова улыбнулась. Перелет от Москвы до Ленинграда проходит быстро. И пока Фёдор придумывал слова для начала разговора, лайнер приступил к снижению. Девушка строго и серьезно выполнила указания бортпроводниц, пристегнулась и проверила спинку кресла. Когда приземлились, она не стала ломиться к выходу, а спокойно сидела, читая свою жуткую книгу, в ожидании, пока схлынет основной поток. Фёдор тоже остался сидеть, немножко продлить странную мимолетную радость, вдруг выпавшую на его долю. Наконец встали. Он помог ей снять сумку с багажной полки. Она улыбнулась, отчего сердце Фёдора глупо ёкнуло. Он пропустил девушку вперед, она быстро пошла, не оглядываясь. И только внизу, на летном поле, когда садились в автобус, он заметил, что фигура ее не слишком хороша. Тонкая талия, но широкие бедра. Именно то, что он в женщинах не любил. Только в этот раз это почему-то не имело никакого значения. В автобусе они оказались далеко друг от друга. Он поймал ее взгляд, кивнул, и она улыбнулась в ответ. И Фёдор почувствовал какую-то странную зыбкость, будто переходит из одного агрегатного состояния в другое. Он стоял близко к двери, поэтому вышел первым и быстро зашагал к выходу. Миновал жиденькую толпу встречающих, прошел сквозь самораскрывающиеся двери, не кстати вспомнил, какой восторг эти волшебные стеклянные двери вызывали когда-то у Ленки. Вдохнул молочный воздух белой ночи и уже зашагал к машине, как вдруг какая-то неведомая сила заставила его развернуться и с колотящимся сердцем высматривать девушку в зале прибытия. Только он подумал, что все правильно и не надо искать приключений на свою практически седую голову, как девушка показалась из-за квадратной сероватой колонны. «Давайте я вас подвезу». Фёдор быстро шагнул к ней. «Я на колесах». Она пожала плечами. «Это неудобно». «Неудобно в аэропорту ночевать. Или на такси за десятку ехать». «Тоже верно. Но вы, наверное, торопитесь домой, а я живу на Диком Юзе». «Где?» «На юго-западе». «Мне по дороге», — соврал Фёдор. Он повел ее к своей «Волге», ликуя в душе, что решил не напрягать водителя. Фёдор вообще был человек чуткий к общественным настроениям и ощущал, что больше всего народ недоволен именно привилегиями чиновников, личными водителями, закрытыми магазинами и прочей шелухой. Поэтому старался быть демократичным и проявлять спартанскую натуру в тех случаях, когда это не стоило больших усилий. Он сам доехал до аэропорта, оставил машину на стоянке, и теперь судьба по-царски вознаградила его. Он распахнул перед девушкой дверку, сел за руль, показал на пепельницу. «Курите, если хотите». Она покачала головой. Фёдор выехал со стоянки, немного рисуясь своим умением перед пассажиркой. Возникло уютное, мирное молчание, которое связывает людей больше, чем любой разговор. «Вы отлично водите». Девушка сказала это только, когда они проехали метро «Московское» и свернули на Ленинский проспект. Фёдор приосанился. «Да, в армии я был генеральским шофёром, а потом, когда учился в университете, подрабатывал на скорой. Так мы практически коллеги. Что вы, я не претендую, так, носилки спустить, баллоны в адрес поднять. Это всё равно. А вы какой водитель были, адский или человек-тормоз?» «Адский-адский, дьявол на колёсах». «Это чувствуется», — сказала девушка серьёзно. Я вообще летчиком хотел быть, но не приняли. Что так? Сказали пазухи. О, сочувственно вздохнула девушка, и Федору стало неприятно, что она подумает, будто он больной. Зато когда в армию пришло время идти, пазухи оказались такие, что нельзя пожелать лучше, быстро сказал он. Это хорошо. Куда дальше? Девушка показала очень толково. Перевалило за середину ночи, и небо приобрело густой цвет морской волны. Но малиновый свет предстоящего восхода уже пробивался потихоньку из-за крыш высоких узких многоэтажек, нагромождением углов, похожих на геологические кристаллы. Федор вышел из машины. «Ой, спасибо, не беспокойтесь!» Девушка вдруг смутилась. «Вы и так потратили на меня слишком много времени». «Я просто загляну с вами в парадную, на всякий случай. Знаете, просто чтобы не добавлять подчиненным завтра лишнего глухаря». Девушка засмеялась. «Да, это аргумент весомый. Прошу вас, не бойтесь меня». «То есть вы хороший?» — уточнила девушка. Федор пожал плечами. «Да нет, скорее плохой, но к насилию точно не склонен». Он придержал тяжелую дверь, и они вошли в подъезд, сырой и холодный, как склеп. Девушка начала подниматься, и Федор вдруг решился. «Телефончик не оставите?» — спросил он. Прозвучало по-студенчески жалко, и Федор, кажется, покраснел. «Нечем записать». «Ничего, я запомню». «Ладно». Она быстро продиктовала цифры. «Если запомните, то звоните». «Спасибо, что подвезли». «Вам спасибо». Он еще постоял внизу, глупо улыбаясь. Слушал, как гулко раздаются в парадной быстрые легкие шаги, как звенят ключи, а потом увесисто хлопает дверь. Все, можно домой. По дороге он, кажется, немного нарушил правила. Вспомнилась юность, работа на скорой. Всякое бывало тогда. И он сам тоже, наверное, был другим. Не сильно другим, но немножко все-таки лучше, чем теперь. Странно, он давно отсек, вычеркнул из воспоминаний детство и юность. А сейчас вдруг всплыли они в памяти. И удивительное дело, не вызывают ни боли, ни сожалений.